Сокольники, шеф, трояк, поехали. В коридоре было темно. Галя, не дав ему раздеться, взяла за рукав, повела, и они вошли в совсем другую комнату, не ту, которую он довольно детально вспоминал по дороге, а маленькую и тесно заставленную. Уходил к потолку резной черный буфет с антресолями, перекрывал пространство гардероб с зеленоватым зеркалом, ограненным широкими фасками. Наискось стояла застеленная клетчатым платком раскладушка. Весь угол занимал круглый стол под протертой по сгибу клеенкой. Далеко под потолком горела маленькая лампочка в абажуре из висячих длинных стеклянных трубочек. А мы же не здесь были. Почему-то сразу сообразив, что нельзя шуметь, шепотом сказал он. Тогда я ту комнату сдала потом. Тоже шепотом ответила она. Муж и жена из Воронежа. Он ее лечиться привез в Бурденко. После этого они не разговаривали. Он бросил пальто на стол, больше было некуда, а она уже стащила на пол с раскладушки тюфяк. Всю остальную одежду он навалил поверх пальто, а она аккуратно положила сверху знакомый нейлоновый халатик в цветах. Под халатиком на ней не было ничего. Тело отсвечивало прозрачно-желтым, как оплывший кусок сливочного масла. Она прошлепала босиком к двери, щелкнула выключателем. Сразу исчезла комната, остался только колеблющийся столб света от фонаря, висевшего за окном. Столб косо пересекал темноту и упирался в обнаружившийся теперь комод, укрытый вязаной салфеткой. На салфетке стояла горка тарелок, на верхней из которых лежали вилки и ножи с кремовыми костяными ручками в заклепках. Рядом с тарелками возвышался небольшой белый бюст бородатого человека, не то Чехова, не то Чайковского. В свете фонаря все это выглядело как фотография, сделанная для практики начинающим любителем. Резкий, но плохо скадрированный снимок. Его уже не было видно, и он догадался, что она легла на тюфяк. Он наклонился, осторожно пошарил, в темноте нащупал ее колени. Она уже лежала на спине, согнув ноги, и, крепко упираясь руками, осторожно опустился сверху. Он не поместился на тюфяке, пальцы ног упирались в холодный и усыпанный какими-то крошками пол. Ее руки уже сделали свое дело. Он коротко, судорожно вздохнул и рухнул на нее, согнув руки в локтях. Со стороны буфета раздалось тонкое дребезжание, и он догадался, что это звенят тарелки, задеваемые качающимся Чайковским или Чеховым. Дребезжание было ровным и нескончаемым, и через полминуты он перестал его слышать. Галя дышала ровно и спокойно, только все громче. Потом она тихо охнула, завозилась под ним, вытянулась, будто подтягиваясь во сне, и обмякла. А через минуту он дернулся, скрипнул зубами, крепко схватил ее за плечи и упал на нее, на разошедшуюся в стороны грудь, и не услышал, а догадался, что она выдохнула «можно, можно», и вдавился изо всех сил в ее мягкий живот. Через полчаса, кое-как натянув штаны и сунув ноги в ботинки, он уже собрался уходить, но решил зайти до этого в сортир. Расположение сортира, как ему казалось, он помнил с прошлого раза в торце коридора, противоположном входной двери, то есть, очевидно, от этой комнаты налево. Галя лежала на тюфяке молча. Привыкнув уже к темноте, он рассмотрел, что она прикрыла лицо, согнутой в локте рукой, будто заслоняясь от солнца, и, кажется, заснула. Почти бесшумно он дошел до двери комнаты, открыл ее и оставил открытой, чтобы в коридор проникал хоть какой-нибудь свет, и двинулся влево.